Глава 36. Аллочка танцевала, забыв обо всем, изящно перепрыгивая через невысокие белые колышки, похожие на бивни слона. Она ощущала себя легкой, как пушинка, и гибкой, как змея, и наслаждалась своими движениями. Странный танец вытеснял все мысли, поглощал все ее существо, но внезапно в волшебную мелодию ворвался звон колоколов, и Аллочка увидела перед собой черную дыру, которая влекла ее к себе с неодолимой силой. Она пыталась сопротивляться, хватаясь за ускользавшие колышки, но удержаться не смогла, и ее потянуло в эту черную глубину навстречу гибели, она это точно знала. Когда она летела по темному тоннелю, словно на аттракционе в аквапарке, то вдруг с ужасающей отчетливостью поняла, что эти колышки-бивни на самом деле клыки чудовища, в чьей пасти она оказалась и в чей желудок она теперь летит с бешеной скоростью. Спасение не предвиделось. Она упала во что-то склизкое и мягкое, и ее обняла темнота, удушающая и безнадежная, как смерть. И тогда она начала молиться. Просто твердила с обреченным упорством: «Господи, спаси!» И вдруг где-то забрезжил свет. Она скорее почувствовала, чем увидела, и проснулась. Солнечный луч нежно гладил ее по лицу, шум машин за окном щекотал внутренности. Даниил уже уехал, а она, самое удивительное, даже не слышала, как он уходил. Впрочем, после такой бурной ночи это совсем не удивительно, учитывая то, что заснули они часа в 4 утра. Аллочка села на кровати, вспоминая все, что ей приснилось. Она попыталась трактовать свой сон с позиции Фрейда, которым увлекалась раньше, дань моде. Но оставила эту затею, когда поняла, что великий психоаналитик, скорее всего, объяснил бы его с точки зрения неудовлетворенной сексуальности. Уж кем-кем, а озабоченной особой она точно не являлась, по крайней мере, теперь, когда у нее есть Даниил. Тогда она снова вспомнила про все эти заморочки с колдуном, о том, что ей рассказал целитель Рудольф, и решила, что подверглась энергетической, или точнее, астральной атаке. Как там говорил целитель? Астральные нападения с целью заимствовать вашу энергию очень часто совершаются во сне, вспомнила Аллочка. И лучшая защита от подобных нападений – мгновенное пробуждение. Человек проснулся, и его астральное тело как бы ныряет в физическую оболочку, становясь недоступным и невидимым для преследователей из астрала. Раньше она этого не осознавала, даже особенно не задумывалась на подобные темы, а теперь, в свете новых знаний, может, по крайней мере, осознавать, хотя от этого ничуть не легче. Но что же делать? Как спастись самой и спасти подруг? Слишком большую сумму запросил целитель за свои услуги. А если не заплатить? Аллочка была в этом уверена, то страшно подумать, чем все это закончится. Вот уже астральные чудища нападают во сне. На поддержку подруг Аллочка не рассчитывала, уверенная, что и Яна, и Марго поднимут ее на смех. В лучшем случае скажут, что крыша поехала. Они не понимают, какой опасности подвергаются. Но где взять деньги? $3000, чтобы спастись самой и спасти подруг. По 1000 на каждую. Эта мысль терзала ее уже 3 дня. Рудольф сказал, что поставит энергетическую защиту, но удерживать ее сможет максимум неделю, не больше. Для того, чтобы защита была действенной, ему необходимы какие-то особые свечи из Иерусалима, дорогостоящие амулеты, обереги и еще какие-то атрибуты, назвать которые он отказался, сославшись на то, что они могут потерять свою магическую силу. Может занять? Но у кого? 1000 можно перехватить у родителей, но тогда придется врать, придумывать, зачем понадобились деньги. Правду говорить им нельзя ни в коем случае. И потом 1000 все равно мало. О том, чтобы заплатить только за свое спасение, наплевав на подружек, Аллочка даже не думала. Занять у Даниила? Нет, этот вариант отпадает. Любовь и деньги – две вещи несовместные, по крайней мере, в начале отношений. Вдруг он решит, что я с ним из-за денег. Аллочку аж передернула от отвращения. Нет-нет, ни за что. Я лучше умру, чем позволю ему так обо мне думать. В конце концов, у меня еще есть время. 4 дня. «А что, если занять у водочного короля Самарцева?» «Я ведь предупредил его о том, что на него готовится покушение, хотя Яна мне запретила это делать. Ну и что? Я же ее не выдала. И потом, я же не виновата, что встретила его в понедельник на той презентации, на следующий день после визита к Рудольфу Агаповичу». Аллочка действительно не собиралась предупреждать бизнесмена Самарцева, но, увидев его на презентации, посвященной открытию очередного торгового комплекса, решила, что эта случайная встреча своего рода знак. Тем более, что с некоторых пор Аллочка не верила в случайности. На торжество ее затащил шеф. Как всегда, сказал, что там будет много нужных людей и потенциальных клиентов. В числе приглашенных оказался Самарцев. И Аллочка, выпив для храбрости шампанского, подошла к нему и, обменявшись шаблонными любезностями, попросила уделить ей пару минут. Водочный король, пребывая в приподнятом настроении, с удовольствием позволил симпатичной девушке увести его под сень разлапистой искусственной пальмы для тет-а-тетного разговора. Минут пять Аллочка расхваливала свою фирму, убеждая бизнесмена поручить сотрудникам домино проведение его рекламной кампании. Самарцев внимал девушке в полуухо, заинтересованной не столько перспективой совместной деятельности, сколько обольстительной внешностью собеседницы. Однако Аллочка решила закрепить успех и ляпнула о покушении. Если бы присутствующие на презентации не были озабочены собственным впечатлением, производимым на окружающих, то могли заметить то цунами эмоций от презрения до страха, которое пронеслось по физиономии водочного короля. Правда, это зрелище, никем кроме Аллочки незамеченное, продолжалось лишь пару секунд, потом Самарцев усилием воли вернул себе невозмутимый вид. «И кто, интересно, вам об этом сообщил?» — спросил он у Аллочки тоном начальника, который ждет от подчиненного конкретного ответа. Но Аллочка его подчиненной не являлась и выдавать Яну не собиралась. «Один мой хороший знакомый», — ответила она. «Но назвать его вам я, к сожалению, не могу. Самое удивительное, он лицо совершенно не заинтересованное, и информация дошла до него совершенно случайно». «Назовите, кто вам это сказал?» «Речь идет о моей жизни. Если это не очередная деза...» «Этот человек уехал за рубеж на год», — симпровизировала Аллочка. «К тому же он узнал об этом, ну, о покушении от случайного человека. Услышал разговор, и вот...» Она начала путаться во вранье, но Самарцев ее перебил. «Скажите, а как ваша фамилия?» «Ракитина, а что?» Бизнесмен помрачнел, задумавшись, но ничего не сказал. Тут к ним подошел Аллочкин шеф, директор рекламного агентства «Домино», и, пожав руку Самарцеву, удостоил водочного короля взглядом собаки, ожидающей, что вот-вот ей перепадет заветный кусочек с хозяйского стола. К счастью, Самарцев не стал развивать тему покушения, и Аллочка ускользнула, оставив своего шефа наедине с ошарашенным бизнесменом. Аллочка не ждала благодарности от господина Самарцева, но в глубине души надеялась, что, по крайней мере, заполучит его в качестве постоянного клиента. Однако результат общения с водочным королем оказался совершенно неожиданным. Аллочка явилась на работу почти вовремя, опоздав всего минут на 20. Для нее это был чуть ли не рекорд. Павел Викторович раньше смотрел на ее опоздание сквозь пальцы, считая, что главное в работе результат, но теперь, когда весь коллектив рекламного агентства работал в атмосфере подозрительности и недоверия, она старалась лишний раз не раздражать шефа. Она приземлилась за своим столом, пытаясь сосредоточиться на работе. Для начала надо включить комп, а потом можно обсудить с Динкой новости. Но включить компьютер Аллочка не успела. Затрещал телефон, высветив номер приемной. «Привет, тебя вызывает Павел Викторович», — произнесла секретарша Жанна абсолютно нейтральным тоном. «Хоть бы намекнула, зачем я понадобилась шефу», — подумала Аллочка. «Наверняка хочет обсудить сотрудничество с Самарцевым». Ее разбирало любопытство, и в то же время она испытывала смутное беспокойство. Обычно в такое время директор подчиненных не вызывал, если только не происходило что-то из ряда вон. Когда Аллочка вошла в приемную, секретарша одарила ее многозначительным взглядом, который мог означать, что Жанна не имеет представления, чего хочет шеф, или, напротив, знает, но не скажет. Дверь в кабинет директора была открыта, но Аллочка на всякий случай постучала по косяку, прежде чем предстать при дочери начальника. Войдя, она предусмотрительно закрыла за собой дверь. Пусть Жанка сгорает от любопытства. Павел Викторович холодно поздоровался и показал рукой на кресло напротив. Аллочка опустилась в кресло, вид начальника не предвещал ничего хорошего. «Мне нужно с тобой серьезно поговорить», — начал он, в упор глядя на Аллочку, словно пытался прочитать самые потаенные ее мысли. И, не дожидаясь ответа, добавил. «Нам с тобой придется расстаться. Я не могу работать с человеком, которому не доверяю». «Ну что случилось?» — выдавила себя Аллочка, чувствуя, как внутренности ее словно залили цементом, который застывает, останавливая жизнедеятельность ее несчастного организма. «Что случилось? Ты еще спрашиваешь? Это я у тебя должен спросить, что случилось? Что с тобой, черт возьми, произошло за этот месяц? Ты была одной из лучших сотрудниц». «Я исправлюсь? Я все исправлю», — выдохнула Аллочка, судорожно вспоминая, где могла напортачить. «Нет», — отрезал шеф, и Аллочка ощутила, как осыпается ее привычный мир, словно замок, умело выстроенный из песка. Вдобавок, она почувствовала, что цемент, застывший у нее внутри, давит на слезные железы, и она сейчас разревется, как последняя дура. «Я ничего не понимаю», — из последних сил пробормотала она, пытаясь справиться с комом, подступившим к горлу. «Нечего тут понимать. Из-за тебя мы потеряли Самарцева, и... ты, наверное, до конца не понимаешь, как нас всех подставило. Престиж фирмы, доверие, завоеванное годами, все псу под хвост». «Ну что я сделала не так?» «А ты не так проста, как кажешься. Не ожидал, что ты способна на такое. Под дурочку наивную косила, а сама... дура и есть. Это ж надо додуматься, таким способом обрабатывать самого Самарцева. Сумасшедшая!» «Он, наверное, не так понял. Я хотела бы только предупредить». Защищалась Аллочка, не в силах выносить презрительный взгляд шефа. Тот смотрел на нее, как на какое-то мерзкое полураздавленное насекомое, которое надо бы додавить, да пачкаться не хочется. Аллочка перевела взгляд на изображение Павла Викторовича, словно искала у него сочувствия, но мутные бессмысленные глаза портрета тоже, казалось, уставились на нее с осуждением. «Я не собираюсь дальше развивать эту тему, и человек, которому я не доверяю, мне не нужен. Ты уволена», — вынес вердикт директор рекламного агентства и добавил, словно милостыню бросил. «Скажи еще спасибо, что не по статье. Можешь написать заявление по собственному желанию». Аллочка больше не пыталась защищаться. Сил хватило только на то, чтобы выйти из кабинета и с гордо поднятой головой пройти мимо секретарши. Она добрела до рабочего стола, взяла сумочку и, не реагируя на расспросы коллег, направилась в туалет. Больше не сдерживая слез, она включила кран с холодной водой и подставила под ледяной поток пылающее от стыда лицо. Касаясь горячих щек, онемевшими от ледяной воды пальцами, она лепетала бессмысленное «За что? За что?», мечтая только об одном — раствориться, исчезнуть. Она даже не заметила, как вошла ее подружка Дина. «Господи, да что с тобой?» Дина уже знала, что произошло. Слух об увольнении Аллочки пронесся по агентству со скоростью свежей сплетни. «Успокойся. Он не стоит твоих слез. Все наладится. На этой работе свет клином не сошелся». Дина твердила слова утешения, опасливо поглядывая на дверь. Разъяренный шеф запретил сотрудникам общаться с опальной коллегой под страхом увольнения. «Ничего, я домой поеду», — прошептала Аллочка, вытирая под глазами потекшую тушь. «Только заявление надо написать». «Завтра напишешь, когда успокоишься. Все равно сейчас не сможешь, у тебя руки дрожат. И плюнь ты на него. У Пашки крыша поехала на почве пропажи денег. Всех теперь подозревает. А в твоем лице нашел козла отпущения». Дина хотела расспросить Аллочку об истинных причинах увольнения, но ее планы нарушил защебетавший мобильник. Аллочка непослушными руками извлекла из сумочки телефон. «Мама, это я», — произнес голос Дашки. «Как у тебя дела?» Аллочка что-то буркнула в ответ и услышала. «Я тебя люблю, мамочка. У меня все в порядке. Не волнуйся». и отсоединилась. А звонок Даши вывел Аллочку из состояния прострации. Таких слов дочь не говорила ей как минимум лет 10. С ней что-то случилось. Поняла, точнее, почувствовала Аллочка, и увольнение сразу отошло на второй план. Теперь ее охватила паника. Она перезвонила дочери, но трубку никто не снимал. После нескольких безрезультатных попыток Даша ответила. «Да, мамочка». «Дашенька, как ты? Я соскучилась. Он тебя не обижает? У тебя действительно все в порядке?» «Да, все замечательно», — ответила Даша сухим безжизненным голосом. «Может, к тебе приехать?» «Нет, мама. Я за городом. Мы отдыхаем. Все хорошо».